Глава 22. Неожиданное предложение. «Я должен?» «Да». Дэниел схватил Ротана за плечи, силой развернул и выставил из комнаты. «Если ты так и будешь прятаться от людей, то только убедишь остальных в том, что сторонники Фергуна говорят правду». Ротан вздохнул и поплелся за Дэниелом по коридору. «Да, конечно, ты прав. За последние 2 недели я почти ни с кем и словом не перемолвился. Кроме того, нужно попросить Лорлена повременить с визитом хотя бы еще 2 дней. Погоди». Ротан вышел из задумчивости. «Ты что-то сказал насчет сторонников Фергуна? Что они придумали на этот раз?» Дэниел мрачно осклабился. «Что она освоила контроль за 2 дней, а ты до сих пор держишь ее в заперти, чтобы не подпустить к ней Фергуна». Ротан невежливо фыркнул. «Что за чушь? Посмотрел бы я, как бы они пережили те головные боли, что выпали мне на 2 недели». И он поморщился. «То есть, надо полагать, я не могу надолго откладывать визит Лорлена?» «Нет». Они вышли на улицу. Хотя студенты утром и вечером растапливали снег на дорожках и тротуарах, двор был покрыт новым хрустящим белым ковром. Друзья подошли к 7 вратам и направились в гостеприимное тепло вечернего зала. При виде изрядного количества повернувшихся к ним коллег Дэниел хмыкнул, а Ротан издал тихий стон. Первым подошел Сарин, глава алхимиков. «Добрый вечер, лорд Ротан. Лорд Дэниел, как поживаете?» «Превосходно, лорд Сарин», — ответил Ротан. «Есть прогресс в обучении девочки?» Ротан выждал минутку, пока к ним подойдут остальные любопытствующие. «Саня делает успехи», — сказал он. «Пришлось потратить немало времени, прежде чем она перестала выталкивать меня из своего сознания. Она, как мы и ожидали, подозревала нас во всех смертных грехах». «И это называется «делают успехи»?» — послышалось чье-то недовольное бормотание. «Мало кто из новичков бьется над этим 2 недели». Дэниел ухмыльнулся, заметив, как его друг подобрался, готовясь ринуться в бой. «Не будем забывать, что речь идет не о новичке, против воли присланном к нам тщеславными родителями. Еще 2 недели назад Саня была уверена, что мы хотим ее убить. Пришлось потратить некоторое время, чтобы завоевать ее доверие». «Когда вы начали упражнения по контролю?» Поинтересовался кто-то еще. Ротан помедлил. 2 дня назад. По толпе собравшихся прокатился ропот. Некоторые нахмурились и закачали головами. «В таком случае вы действительно делаете значительные успехи, лорд Ротан!» Послышался новый голос. Дэниел обернулся и увидел приближающуюся к толпе леди Винару. Маги почтительно расступились, пропуская ее вперед. «Как вы находите ее силу?» Ротан улыбнулся. «Когда я впервые увидел ее, то даже не поверил. Впечатляет не то слово». Бормотание и перешептывание чародеев заметно оживилось. «Отлично», – кивнул себе Дэниел. «Если она так сильна, люди предпочтут видеть Ротана в роли ее наставника». Один из стоящих поблизости пожилых магов пожал плечами. «Это для нас не новость. Она должна быть достаточно сильной, чтобы ее магия пробудилась сама собой». Винара улыбнулась. «Вы правы. А какие еще способности она продемонстрировала?» Ротан пожевал губу. «У нее отличная способность к визуализации. Это поможет ей в освоении основных дисциплин. Острая память. Я считаю ее умной и способной ученицей». «Она пыталась использовать свою силу?» спросил маг в алой мантии. «С тех пор, как мы нашли ее, нет. Она прекрасно понимает опасность». Расспросам не было видно конца. Обежав глазами толпу, в числе приблизившихся, Дэниел заметил светловолосую голову. Он придвинулся ближе к Ротану, чтобы, как только представится случай, шепнуть ему слова предупреждения. «Лорд Дэниел?» Несколько магов в толпе одновременно мигнули и посмотрели на Дэниела. Узнав ментальный голос, молодой маг быстро нашел глазами сидящего на своем обычном месте лорда-распорядителя гильдии. Лорлен указал на Ротана, и сделал приглашающий жест рукой. Дэниел улыбнулся и склонился к уху отбивающегося от вопросов друга. «Похоже, распорядитель решил протянуть тебе руку помощи». Ротан обернулся к Лорлену, и Дэниел заметил, что Фергон уже подобрался к внешнему краю толпы и присоединился к дискуссии. «Прошу меня извинить», – произнес Ротан. «Я должен поговорить с распорядителем Лорленом». Он учтиво поклонился и незаметно подтолкнул Дэниела в направлении облаченного в синюю мантию чародея. Оглянувшись, Дэниел на мгновение встретился глазами с Фергуном. Воин удовлетворенно ухмыльнулся. Они приблизились к лорду-распорядителю, и тот, указав на соседнее кресло, пригласил друзей присесть. «Добрый вечер, лорд Ротан, лорд Дэниел. Присаживайтесь и расскажите мне об успехах Сэниа». Ротан остался стоять. «Я хотел бы обсудить это в более приватной обстановке, лорд-распорядитель». Лорлен вскинул брови. «Отлично. Как насчет банкетного зала?» «Прекрасно». Распорядитель встал и провел их к ближайшей двери. Троица вошла в зал, и над ними немедленно засиял световой шар. Перед ними предстал огромный стол, занимающий почти все свободное пространство. Лорлен придвинул к себе одно из окружавших стол кресел и сел. «Как ваша нога, лорд Дэниел?» – поинтересовался он. «Спасибо, лучше», – пробормотал удивленный маг. «Сегодня вы снова хромаете», – заметил Лорлен. «Это от холода», – заявил Дэниел. «А, понятно». И распорядитель обратился к Ротану. «Так что вы хотели обсудить?» «Два дня назад мы начали упражнения по контролю», – начал Ротан. Лорлен посерьезнел, но молча ждал продолжения. «Вы хотели проверить, насколько продвинется Сэниа после 2 недель обучения, и просили, чтобы до вашего визита я представил ей хотя бы одного мага. Поскольку мы не достигли желаемого результата, я не счел полезным отвлекать ее от процесса знакомством с новыми людьми, но сейчас это уже вполне можно устроить. Я хотел бы попросить вас отложить ваш визит на несколько дней». Распорядитель внимательно посмотрел на Ротана и кивнул. «Хорошо, но только на несколько дней. Благодарю вас. Кроме того, есть еще один момент, который необходимо принять во внимание». Лорлен наклонил голову. «Да. Сэниа не хочет вступать в гильдию, и чтобы...» Ротан вздохнул. «Завоевать ее доверие, мне пришлось сказать, что при желании она может вернуться в трущобы. Ведь не можем же мы насильно заставить принести клятву. А вы сказали ей, что нам придется блокировать ее силу?» «Пока нет», – нахмурился пожилой маг. «Но не думаю, что это ее сильно взволнует. Я предупредил девочку, что без должного обучения она не сможет пользоваться магией, и она оказалась вполне удовлетворена такой перспективой. Думаю, она с радостью избавилась бы от своего дара». Лорлен снова кивнул. «Неудивительно. До сих пор ее магия проявляла себя как разрушающая бесконтрольная стихия». Он прикусил губу. «Может, следует научить ее кое-чему, чтобы Сэниа поняла, что все не так мрачно? Она не должна прибегать к магии, пока не освоит контроль. А как только она его освоит, то надеется немедленно покинуть гильдию». «Но она не знает, чем отличаются уроки контроля от уроков управления магией», – возразил Дэниел. «Просто измени направление урока и все дела. Кроме того, это добавит тебе времени, чтобы иметь возможность убедить ее остаться». «Но немного», – добавил Лорлен. «Фергону вовсе не обязательно знать, когда именно Сэниа овладела контролем. Однако вы не сможете долго морочить ему голову. Тем не менее, у вас есть шанс выиграть примерно с неделю». Распорядитель устало вздохнул и провел рукой по лбу. «Чудесно. Только позаботьтесь, чтобы Фергун и его братья ничего не узнали. Или этому конца края не будет. Если он что-нибудь пронюхает, мы скажем, что проверяем контроль», – предложил Дэниел. «Девочка-то, что ни говори, необычайно сильна. Мы не хотим, чтобы она невзначай наворотила дел». Лорлен бросил на Дэниела оценивающий взгляд. Он собрался что-то сказать, но передумал и, покачав головой, обратился к Ротану. «Это все, что вы хотели обсудить?» «Да, спасибо, распорядитель. Тогда я нанесу вам визит через несколько дней. Вы решили, кого первым представится Ниа?» Поняв, что Ротан указал на него взглядом, Дэниел изумленно переспросил. «Меня?» Пожилой маг ухмыльнулся. «Ну да, завтра во второй половине, я думаю». Дэниел уже открыл рот, чтобы запротестовать, но под пристальным взором Лорлена быстро его захлопнул. «Хорошо», – пробурчал он. «Только прежде убедись, что поблизости не окажется никаких колюще-режущих предметов».